Бабель ведь не только спускает с небес на землю самодавляющие фантазмы. Параллельно он поднимает на небеса, возводит до уровня святости грешно-телесную природу человека. Тогда он и вправду следует величественному примеру одного из самых замечательных своих персонажей, юродивого художника пана Аполлика, писавшего Мадонн с многорожавших девок польского местечка. Пан Аполлик. Вронский нашел прекрасный образ, точно передающий характер бабелевского мировосприятия. Образ этот, в кавычках, «бабища жизнь», грубая, но полнокровная и цветущая. Тема материнства и связанные с ней мотивы совокупления и беременности проходят через всю прозу и драматургию Бабеля, оставляя именно духовный полюс в его картине мира. Материнство есть отрицание смерти, залог вечного возрождения и обновления бытия. Бабелю свойственен тот же взгляд на вещи, что и местечковому философу Гедали в рассказе «Раби». Открыть кавычки. «Все смертно, вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминания, которые никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан, питает реки, рассекающие Вселенную». Закрыть кавычки. Вспомним еще эпизод из рассказа «Отец». Тот, где дочь Фроима-грача Баська увидела жизнь молдаванки, щедрой нашей матери, жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными природного шику и солдатской неутомимости. Здесь все нерасторжимо сплелось. Благоговение перед матерью, любовь к родным местам, приверженность грубой земной натуре. Иногда, недооценивая как раз духовную сторону этой приверженности, творчество Бабеля прямо относят к натурализму. Но этому очевидным образом противится особый характер одухотворенной витальности, присущей всей южнорусской школе и, в первую очередь, автору «Конармии» и «Одесских рассказов». Тут не анатомирование реальности, а святой праздник естества. Бабель немыслив без его жовиальности, без теплого биения крови. Но есть еще одна сторона дела. Глубокое сочувствие автора к самым обыкновенным, что называется, простым или маленьким людям с их земными грубыми заботами. Уже в тех ранних рассказах, что были написаны в 15-16 годах и частью опубликованы в журнале «Горького» летопись, очевидно проявляется сочувствие к этим людям, живущим в углах и на задворках официальной жизни. К проститутке, приютившей еврея коми-вояжора, который не имеет права жительства вне черты оседлости, к другой проститутке, живущей в семейной квартире под покровительством деньголюбивой мадам, к матери и ее двум дочерям, пытающим наладить нормальную жизнь среди тоскливой житейской неустроенности, среди скудного и горестного мещанского быта. Бабель погружается в их существование вовсе не для того, чтобы вывести маленькую, удобно понятную мораль или наглядно проиллюстрировать пару-тройку заранее известных, хотя и вполне благородных мыслей. Его сочувствие не филантропично, ибо филантропия, что ни говори, предполагает снисхождение, а Бабель не снисходит. Он внешне спокойно, а внутренне, чрезвычайно волнуясь, восходит к своим героям. Сочувствие писателя неотделимо от великого, почти благоговейного удивления перед загадкой бытия, перед тайнами и причудами людских душ и тел, перед так до конца и необъяснимой логикой человеческих поступков. Огромное, жадное любопытство к людям, к жизни, к природе пронизывает уже эти ранние произведения Бабеля. В воспоминаниях Леонида Утесова о Бабеле есть поразительная сцена. Некий чудак военный, позвавший Бабеля и Утесова в гости, ведет их после обеда во двор показать зверя. Действительно, во дворе стояла клетка, а в клетке из угла в угол метался матерый волк.